Вечером того же дня мисс Климсон наслаждалась вкусным ужином в компании мисс Бут. После того, как с едой было покончено, мисс Бут заговорщицки посмотрела на свою гостью. «Мы сядем в моей комнате, хорошо? Это единственное удобное место. Если вы меня извините, милая, я только покормлю миссис Рейберн и уложу ее в постель. И тогда мы сможем начать». После того, как мисс Бут удалилась, мисс Климсон сосредоточила внимание на полке над камином, которая была заставлена фотографиями. Среди групповых больничных фотографий и отдельных портретов с подписью «От благодарного пациента» выделялся снимок джентльмена с усами, модными в 90-х годах, который стоял рядом с велосипедом на фоне отдаленных гор. «Так-так, для отца слишком молод. Или возлюбленный, или брат. Ага, любимый Люси от ее верного Гарри. Вряд ли брат. Адрес фотографа Ковентри. Хм, что же случилось с Гарри? Брак явно не удался. Смерть или измена? Первоклассная рамка стоит в центре. Букет оранжерейных нарциссов. Видимо, Гарри перешел в мир иной. Что же дальше? Семейный портрет? Да, к счастью, внизу надписаны имена. Милейшая Люси в окружении папы, мамы, Тома и Гертруды. Женский колледж в Мейдстоуне. Ну что ж, хоть что-то. Когда открылась дверь, мисс Климсон сидела у камина и читала наугад взятую с полки книгу. «Извините, что заставила вас ждать. Бедняжка очень беспокойна сегодня вечером. Ну что ж, начнем? Мне так не терпится попробовать». Мисс Климсон с готовностью согласилась. «Обычно мы пользуемся этим столом». И мисс Бут выдвинула круглый бамбуковый столик с полкой между ножек. Мисс Климсон подумала, что никогда в жизни не видела более удобного приспособления для мошенничества и горячо одобрила выбор. «Ну что ж, а теперь мы должны сесть и прикоснуться кончиками пальцев к краю стола. Сначала, я думаю, лучше помолчать, пока не установится связь». Прошло 10 минут. «Вы что-нибудь чувствуете?» «Нет». «Иногда это требует длительного времени». «Кажется, я что-то чувствую». «У меня по пальцам словно мурашки бегут». «Как будто кто-то схватил меня за шею». «У меня... руки помертвели до самого локтя». «И у меня...» «Я вся дрожу». В это мгновение столик резко дернулся. Мисс Климсон переоценила усилия, которые следовало приложить для того, чтобы сдвинуть с места легкую бамбуковую мебель. После небольшой паузы столик начал двигаться снова, но уже более плавно, а потом перешел к осторожному покачиванию. Мисс Климсон обнаружила, что, осторожно поднимая ногу, она может перемещать на нее почти весь его вес. «Будем говорить с ним?» «Да, здесь есть дух». «Да, ты дух, перешедшего в мир иной?» «Да! Ты один из духов, которые посещали меня ранее?» «Нет!» «Ты благорасположен к нам?» «Да!» «Ты рад нас видеть?» «Да!» «Ты дух женщины?» «Нет!» «Мужчины?» «Да!» У мисс Бут перехватило дыхание. «Это дух того, с кем я так долго пыталась связаться. Да. Пауза, легкое покачивание стола. Как тебя зовут? Гарри. Гарри. Наконец-то. Как ты? Ты счастлив? Да. Нет. Одиноко. Это не моя вина, Гарри. А слабость. У меня были обязанности. Вспомни, кто нам помешал. Да, отец. Нет, нет, Гарри, это была мама. Оба. О, Гарри, неужели, неужели ты меня до сих пор не простил? Все забыто. И твою мать я тоже простил. Я так рада. Что ты делаешь? Где ты теперь? Гарри! Постой! Помоги! Ты хочешь мне что-то сказать? Поезжай в Ковентри! Стол начал лихорадочно дергаться. Это произвело ошеломляющее впечатление. О! О, это действительно ты, Гарри. Ты не забыл нашу старую шутку? Скажи мне. Тут стол начал проявлять признаки сильнейшего возбуждения. Что ты хочешь? Стол продолжал дергаться. Помешать нам? Кто это? Джордж Вашингтон. Стол начал совершать такие судорожные рывки, что медиум уже не могла его сдержать. Кто здесь? Понго. Какой еще Понго? Ваш храните. Кто говорил перед тобой? Злой дух ушел. Ты устал? Хочешь, чтобы мы прекратили? Да. Следующий раз. Ну ладно. До свидания. До свидания. Мисс Климсон с изможденным видом, который был вполне объясним, откинулась на спинку стула. Общаться на разные голоса было очень утомительно. К тому же она опасалась, что мыльница может соскользнуть вниз. Мисс Бут включила свет. Это потрясающе! Вы поразительно сильный медиум. Наверное, вы страшно устали. Сейчас мы выпьем чаю. В следующий раз мы попробуем воспользоваться планшеткой для спиритических сеансов. Следующий раз должен был состояться на следующий же вечер. Но мисс Климсон почувствовала уколы совести и перенесла сеанс на день вперед. Вместо спиритизма она на сей раз отправилась в церковь, где несколько рассеянно отстояла мессу. Как ни пыталась она освободиться от небогоугодных мыслей, а все же в голову ей все время приходило одно и то же. Доверие мисс Бут окончательно завоевано, теперь время приступать к главному пункту плана – В понедельник обе женщины вновь сели за бамбуковый столик. По прошествии нескольких минут раздался громкий стук, возвестивший о начале связи. Добрый вечер. Кто это? Это Понга. Добрый вечер. Да благословит вас Господь. Как мы рады, что ты пришел, Понга. Хорошо. Очень хорошо. Мы снова вместе. Это ты, Гарри? Да, чтобы передать привет. Здесь столько народа. Чем больше, тем лучше. Мы рады всем нашим друзьям. Что мы можем для вас сделать? Слушайте и повинуйтесь духом. Мы сделаем все, что в наших силах. Чтоб вас разорвало. Уходи, Джордж. Ты нам не нужен. Дурачки! Убирайся! Убирайся! Понго, ты можешь его убрать? Стол начал лихорадочно дергаться. Вновь объявился Понго. Я отослал его прочь. Очень шумит. А Гарри? Гарри еще там? Нет. Другие дела. Здесь дух, который нуждается в вашей помощи. Кто это? Очень трудно. Ждите. Понга, кто это? Креморна. Мисс Бут в недоумении повернулась к мисс Климпсон, старательно имитировавшей транс. Это очень странно. Креморна — сценический псевдоним миссис Рейберн. Надеюсь, она не могла так внезапно умереть. Понга, Понга, Креморна. Как твоя фамилия? Роза, Роза. Роза Гарденс. О, Господи! Она перепутала два имени. Розанна Рейберн и Креморна Гарденс. Розанна Рейберн, это вы? Да. Господи! Вы перешли в мир иной? Пока еще нет. Скитаюсь. Вас что-то тревожит? Очень. Надеюсь, это не связано с доктором Брауном или со мной? Мое завещание. Вы хотите изменить завещание? Нет, пошлите его Норману. Норману Эркхарту? Да, он знает. Он знает, что с ним делать? Оно ему нужно. Хорошо, хорошо. А где, где его найти? Я забыла. Ищите. Ищите. О, миссис Рейберн, попробуйте вспомнить. В этот момент, как и задумывала мисс Климпсон, в сеанс вновь вторглись посторонние духи, и связь с миссис Рейберн прервалась. Мисс Бут заломила руки. Как досадно! И что же, мисс Бут, вы не знаете, где завещание? Ни малейшего представления. Она стала говорить что-то, начинающееся на букву «К». Что это может быть? Коробка, комод, кабинет. Да, оно может быть где угодно. Как жаль, что ей не удалось договорить. Может, попытаемся еще раз или поискать в разных местах? Давайте сначала поищем, а если не найдем, еще раз попытаемся. Прекрасная мысль. В бюро лежат разные ключи от шкафов и комодов. Вы мне поможете? Если это удобно. Я ведь посторонний человек. Вы получили это послание вместе со мной, и я бы предпочла, чтобы мы искали вместе. Может, вам что-нибудь придет в голову? Следующие 2 часа обе женщины провели в беспрестанных поисках завещания. Буква «К» открывала чрезвычайно широкое поле для деятельности. Мисс Климпсон выбрала ее именно поэтому. И теперь ее хитрость была вознаграждена. При некоторой изобретательности эта полезная буква открывала дорогу почти во все места. Кроме кроватей, коробок, кейсов, комодов и картин, почти все можно описать как коричневый, кожаный, круглый или находящийся в комнате, кабинете, кладовке. Ах, мисс Климпсон, я никогда не думала, что может быть столько мест на букву «К». Как утомительно, правда? Может, остановимся, а завтра я поищу сама. Мне просто стыдно вас утруждать. Ну что вы, я ни чуточки не устала. Мисс Климпсон постаралась придать своему голосу необходимую бодрость. Она принялась механически перелистывать страницы черного блокнота, вынутого из японского шифоньера. Какие-то цифры привлекли ее внимание. 12, 18, 4, 0, 9, 3, 15. И она рассеянно задумалась, к чему бы они могли относиться. Но мы все здесь просмотрели. По-моему, мы ничего не пропустили. Конечно, если нет какого-нибудь потайного ящика. А может, она имела в виду книгу? Книгу? А, ну конечно. Как глупо, что мы об этом не подумали. В детективах завещания всегда прячут в книгах. В доме тысячи книг, они все внизу, в библиотеке. И они спустились в библиотеку, где их взором действительно предстали тысячи томов. Мисс Климпсон ужаснулась, но сжала губы в твердом намерении довершить начатое. Мисс Бут глубоко вздохнула. Если бы она ничего не говорила о букве «К», то я бы предположила, что документы в сейфе. Мисс Климпсон едва подавила стон. Конечно же, это очевидно. Если бы она была менее изобретательна. Но теперь ничего не оставалось, как искать выход. А почему бы не заглянуть туда? Может быть, буква «К» относится к чему-то совсем другому? Или, может, это вмешался Джордж Вашингтон? На него похоже. Если бы завещание было в сейфе, мистер Эркхарт знал бы об этом. Мисс Климпсон почувствовала, что попала в сети собственной изобретательности. И все же не будет ничего дурного, если мы в этом убедимся. Я не знаю комбинации. Конечно, мистер Эркхарт знает. Можно написать ему и спросить. И тут мисс Климпсон посетила озарение. Кажется, я знаю. В этой черной записной книжке, которую я листала, был ряд из 7 цифр. Я еще подумала, что это какая-то памятка. Книжка. Так вот же оно. Какие вы глупые. Конечно, миссис Рейберн пыталась нам сказать, где найти комбинацию. Мисс Климпсон еще раз благословила распространенность буквы «К». Сейчас принесу. Когда она снова спустилась вниз, мисс Бут стояла перед одной из книжных полок. Ее отодвинули в сторону, и за ней оказалась зеленая дверца встроенного сейфа. Мисс Климпсон дрожащими руками прикоснулась к круглой ручке и повернула ее. Первая попытка оказалась неудачной, так как записная книжка не указывала, в какую сторону нужно поворачивать ручку. Зато со второго захода стрелка остановилась на 7-й цифре с характерным щелчком. Мисс Бут схватилась за ручку и открыла тяжелую дверцу. Внутри лежала стопка документов, поверх которой был расположен длинный заклеенный конверт. Мисс Климпсон бросила на него взгляд. Завещание Розанны Рейберн, 5 июня 1920 года.